беспечности мыслей, оставшись без денег в попытках разгладить руками морщины, мешки под глазами, дешевые тени. Какая я пьяная, ну где вы, мужчины? И платье забилось в трусы в туалете с прожженным подолом от чьих-то окурков, найдя на полу под гальюном монету, пойти бы напиться с каким-то придурком. До грации винной бутылки в зеленом стекле ли заваривать травы, так пошло завязан пучок на затылке, палач, подавай же в бокале отраву.